Доброе утро, дорогие телезрители! Вчера наша церковь торжественно праздновала День памяти святаго благоверного князя Александра Невского и его сына Даниила Московского. Замечательные две исторические личности и одновременно звезды на небесном небосклоне, святые угодники Божии. Александр Невский жил в Грозном XIII веке. Это тот самый век, когда под напором татаро-монголов пал древний Киев, столица Руси. Когда произошел, выражаясь современным языком, мощный цивилизационный разлом по единому телу единой святой Руси, прошли разделения. Возникла огромная опасность с юга, с востока, и столица единого государства переместилась на север. И вот в это самое время перед страной нашей возникла еще одна огромная опасность. С запада двинулись полчища крестоносцев. Вдоль Балтийского моря двинулись эти полчища, сметая все на своем пути и подчиняя себе. И поселения древних пруссов, близких по происхождению к славянам, и далее то, что мы сегодня называем балтийскими странами, которые также жили в своей собственной культуре, все это было подчинено и задавлено тевтонским и ливонским орденами. Главной целью крестоносцев была Русь. Нужно было прийти туда, в новгородские земли, захватить эти земли, утвердить там свое господство. А что означало тогда захватить русский север? Это означало погубить Русь, потому что юг уже практически был захвачен, и восток был захвачен. И север-то находился в зависимости от монголов, хотя из-за огромной протяженности расстояний это монгольское иго не было таким грозным и таким подавляющим национальную жизнь на севере Руси. Святой благоверный князь Александр Невский, новгородский князь, прекрасно понимал опасность, которая исходила от западных соседей. Но ведь для того, чтобы выдержать этот натиск, надо было обезопасить себя с востока, нужно было заручиться, по крайней мере, нейтралитетом, а может быть, поддержкой монгольских владык. И князь Александр направляется с труднейшей дипломатической миссией. Ведь нам же нужно было убедить монголов в том, что вооружение Руси для них не опасно, что за создание военных дружин не против них направлено. Монголы зорко наблюдали за тем, что происходило на оккупированной территории. И, конечно, появление новой военной мощи не могло не смущать монгольских владык. Огромную дипломатическую мудрость и силу проявил князь Александр, убедив монголов не только не вмешиваться и не мешать нам сдерживать западную агрессию, но и доброжелательно к этому отнестись. Мы знаем, что как на реке Неве в борьбе со шведами, так и на берегах Чудского озера в борьбе с крестоносными рыцарями была защищена Русь с запада. Эти сражения, о которых не так уж и много говорится в наших учебниках истории, на самом деле спасли страну нашу, обеспечили ее существование в очень непростых условиях монгольского владычества. Но то владычество не претендовало на душу наших людей. Оно не подрывало наших цивилизационных основ. Оно не разрушало нашей культурной, духовной сущности. А вот удар с запада в то время был смертельно опасен. Потому что вслед за этим ударом просто не существовало бы Руси. Святой благоверный великий князь Александр Невский был силен не только дипломатическим талантом и не только полководческим даром. Он был силен своим образом. Он был святым человеком. Святой во главе государства. Мы можем себе представить сегодня святого человека во главе государства? Ведь какой авторитет и какая любовь и какая верность к такому правителю? Образ святого Александра Невского является сегодня невероятно притягательным и очень важным для всех, и для властей, и для воинства, и для народа нашего. А сын его, Даниил, последний, четвертый сын, получил в удел небольшое московское княжество, в то время, может быть, одно из самых бедных. Приехал сюда, в Москву, на берег реки Москвы, и начал основывать новый город. Не тот, который уже существовал, и который, может быть, даже и городом-то трудно было назвать, а уже столичный город начал основывать, заложив стены монастыря. Свято-Данилов монастырь в Москве, с которого мы и ведем нашу передачу, был первым московским монастырем. А можно сказать, был первым крупным сооружением в городе Москве. И отсюда-то и стала распространяться Москва как великий город. Князь Даниил был кроткий человек, мирный, спокойный. Он воздерживался от войн, но он дал людям возможность, московским людям, набрать силу для дальнейших славных свершений, которые привели потом к расцвету города и к возникновению новой русской столицы. Вчера в Даниловом монастыре прошли большие торжества, и усугубились эти торжества замечательным событием. В монастырь были привезены колокола из Гарвардского университета из Соединенных Штатов Америки. История этих колоколов вам хорошо известна, потому что о ней говорили многие телевизионные каналы. Да, действительно, в 30-х годах колокола были проданы по цене металлолома, хотя представляли из себя большую ценность. Эти колокола были отлиты и отрегулированы таким образом, что создавали стройный гармонический ансамбль. На этих колоколах можно исполнять музыку. И вот это замечательное музыкальное явление безжалостно было изгнано за пределы России по дешевой цене металлолома. Может быть, в каком-то смысле посчастливилось колоколам? Потому что знаем, как с другими колоколами поступали в то время. Сбрасывали с колоколен, переплавляли, и память о многих из них изгладилась. А вот те колокола сохранились в Америке. Инициатором возвращения колоколов и, собственно говоря, главным спонсором всей этой сложной программы явился культурно-исторический фонд «Связь времен», который в 2004 году по благословению святейшего патриарха Алексия приступил к осуществлению этого плана. Для того, чтобы вывести колокола из Гарвардского университета, нужно было договориться с руководством университета и возместить им законно приобретенное имущество. Именно поэтому фонд заказал в Воронеже колокола, которые были отлиты точности, повторяя все особенности колоколов Даниловского монастыря. Затем эти отлитые в России колокола были переправлены в Америку. Там состоялось подписание документа о передаче подлинных колоколов Даниловского монастыря прежнему владельцу. И затем долгим путем, морем, кораблем через Санкт-Петербург, Новгород и Тверь, колокола прибыли в город Москву, и сейчас они находятся в Даниловском монастыре. Благословляется и освящается компан сей. Возвращаем мы Свято-Данилову обитель, звонницу ее, окроплением воды сия священные во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот благодаря добрым людям, благодаря правильным инициативам, в том числе и в первую очередь благодаря благословению Святейшего Патриарха, осуществилось это замечательное деяние. И в Россию вернулась еще одна святыня и еще одно национальное сокровище. В связи с событиями, которые сейчас вот происходят и о чем я вам рассказал, хотел бы огласить вопрос, который поступил к нам задолго до этих событий. Скажите, пожалуйста, уважаемый владыка, что сейчас в наше время означают замечательные слова Спасителя? Суббота для человека, а не человек для субботы. Можно ли их понимать только как утверждение главенства внутренней веры над ее внешним проявлением? Или что-то еще они могут означать? С уважением, Юлия Валентиновна Симонова, Астрахань. Кстати, вот в связи с возвращением церковных ценностей из-за рубежа, в связи со строительством новых храмов, монастырей, иногда можно слышать вопрос, а зачем все это нужно? Может быть, средства нужно на что-то другое обратить, на более полезное, нужное. Ну какая разница, какие колокола будут висеть в Даниловом монастыре? Отлитые в Воронеже или возвращенные из Гарварда? Вот для того, чтобы ответить на такие вопрошения, достаточно вспомнить то, что произошло незадолго до страданий Спасителя. Когда женщина-блудница, собрав все свое состояние, все свое небольшое имущество, купила драгоценное мирра, им помазала ноги Спасителя, возлила мирра на его главу. А мирром, драгоценной благоуханной жидкостью, тогда помазывались цари на царство. И стоила та скляница огромных денег, и, наверное, больше ничего у той женщины не осталось. Иуда, один из апостолов, который был вором, возмущенный этим поступком, говорит, зачем такая трата? Не лучше ли было на эти деньги купить что-то для нищих? И замечает евангелист, описавший то событие, не о нищих, думал он, но сам был вор и потому не принял жертву той женщины. Вот очень важно понимать, что нам иногда нужно, даже не очень-то уж иногда, а может быть даже почаще, делать нечто такое, что с точки зрения рационального, прагматического, здравого смысла вроде как и не очень важно. Нам нужны действия, которые бы нас подымали в своих собственных глазах и в глазах других. Нам нужны некие действия и символы, которые бы обозначали иную систему ценностей, чем та, к которой мы привыкли в повседневной жизни. И то, что произошло с возвращениями колоколов, и то, что происходит сегодня по всей Руси, свидетельствует о том, что народ наш начинает видеть и понимать значение важности подлинных духовных ценностей для своей жизни. На этом я заканчиваю нашу передачу, и Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.